Когда он ушел, вдова терпеливо во всех подробностях рассказала мне обо всем, что должно произойти. Теперь мне было известно все от начала до конца. Знала, что один из стражей замка в форменном мундире и с видом на пропуск вскоре сменит стражу арсенала намного раньше, чем тот полагал освободиться. Что сам предводитель дружинников найдет повод осмотреть стены вокруг тех двух водохранилищ, что содержат большую часть воды для замка. А сама вдова как раз выбрала нынешний день, чтобы навестить своего престарелого дядюшку Маунаса. И что стражники в западной башне, верно, очень устанут после игры в кости на бутылку грушевой водки с гарнизонным поваром, который случайно оказался одним из старых друзей предводителя. Я знала, что другой стражник замка по пути через арсенальный двор наклонится, чтобы рассмотреть цепь, прикованную к эшафоту не так далеко от ворот драконьего двора. Я в глубине души надеялась, что никто не увидит, как он выльет на нее жидкость из маленькой зеленой фляжки. Я-то знала, во фляжке будет жидкость, называемая такими алхимиками, как мастер Маунас, «Aqua Regia» или «Королевская водка» — смесь соляной и азотной кислоты, растворяющая любые металлы. И я точно так же сильно в глубине души надеялась, что пока один из людей предводителя дружинников ползет наверху меж стропил крыши, устанавливая еще одну из выдумок мастера Маунаса, нежданные гости не явятся на арсенальный, а шести углах двор. «Хочешь знать что-нибудь еще?» — спросила под конец вдова. Я покачала головой. «Хорошо. Тогда мне тоже пора. Нам ведь досконально неизвестно, какое точно время изберет дракон, повелев вывести твою маму на арсенальный двор. И все должно быть на месте заблаговременно». Я кивнула. Слезы, по-прежнему готовые злиться, закипали в уголках глаз. Когда вдова закрыла за собой дверь, мне так хотелось в мыслях своих последовать за ней. Мне казалось, будто я снова очутилась в каменном погребе и слышу презрительные рассказы о том, что произойдет с моей матерью. Каково мне ничего этого самой не видеть? И почему почти все на свете бывает куда хуже в собственной фантазии, чем в жизни? Мне бы по-прежнему хотелось... «Да, хорошо, хорошо это знаю», — прервала меня вдова. «Трудно тем, кому приходится лишь ждать». Но вам с Розой, обеим, лучше остаться здесь. Не знаю, сколько времени это будет продолжаться, и когда мы придем и заберем вас. А вам лишь надо быть наготове, чтобы уйти с нами». Она поднялась и, быстро погладив меня по щеке, внезапно остановилась. «Горячий», — сказала она, положив руку мне на лоб. «У тебя лихорадка?» «Да нет», — ответила я. «Я не ощущала ни капельки тепла, скорее даже мерзла». «Может, это всего лишь волнение?» — пробормотала она себе под нос и накинула на плечи коричневую шаль. «Пока меня нет, никого в дом не пускайте». Мы ждали. Вдова оставила на столе хлеб и колбасу, и чернобузинное вино. Роза все ела и ела, будто в последний раз в жизни, а мне кусок в горло не лез. Я только пила и чернобузинное вино, и воду из этого чудесного домашнего насоса. Хорошо, что Роза была здесь, иначе я бы спятила. Перед глазами у меня, как наяву, стоял арсенальный двор, хотя меня там не было. Если я слишком долго глядела на какое-то место, на стенку или на столешницу, видения начинали плясать, точь-в-точь, как тогда, когда я смотрела на человека глазами пробуждающей совесть. Я все время видела лица, злобные взгляды, кричащие рты, толкающие локти, топочущие ноги и сжатые для удара кулаки. Правда, стоило Розе что-то сказать, как видения эти исчезали. И куда милее было глядеть на сидевшую передо мной Розу с крошками в уголке рта, жирными от колбасы пальцами и вопрошающим взглядом зеленых глаз. «А как там, там, где ты живешь?» В этом самом селении, как оно называется? Березки. Да, как там? Там много людей? Есть кое-кто. Не так много, как здесь. И я начала рассказывать о Рикерте-кузнеце и его Эллен, о Сасси с постоялого двора и о глупой мельниковой дочке Силли. «Да, «Судя по твоим словам, она мерзкая», — произнесла Роза и, в свою очередь, рассказала о соседе в грязном городе, чья старшая дочка, ясное дело, была раза в три хуже Силлы. Так проходило время. В кухне было полутемно, потому что вдова, уходя, закрыла ставни, чтобы все знали, ее дома нет, и никто не мог заглянуть в окна и подивиться тому, что делают в кухне вдовы две девочки. Иногда в очаге что-то полыхало, но я по-прежнему мерзла. «Был бы у меня такой брат, как твой», — вздохнула Роза, когда я немножко рассказала ей о Давине. «Такой, чтобы заботился обо мне, чтобы с ним было можно поболтать, а не такой, что...» Она запнулась, но я знала, о чем она думает. «Не такой, чтобы называл ее приблудком, и бил ее, и помыкал ею, и выгонял вон из дому, когда ему вздумается». «Да». А он и вправду не был братом, о котором стоило бы хоть сколько-нибудь мечтать. Скорее, он был просто-напросто жутким кошмаром. Ясное дело, Давин иногда меня раздражал, но по сравнению с Ауном он был чистой воды сказочным принцем. «Не понимаю, как так получилось, что все принадлежит ему?» — спросила я. «Разве это дом не твоей матери?» Роза затрясла головой с такой силой, что ее светлые косы заплясали. «Нет, это был дом моего отчима, а когда он помер, а он получил по наследству дом и всю мебель и утварь, да и мастерскую тоже. Отчим мой был башмачником. Ну, а он не захотел точать башмаки. Он продал мастерскую и заявил, что, мол, хочет стать купцом. Он вечно болтает о выгодных сделках, которые будут заключать, но, сдается мне, он больше торгуется с кабачиком, почем следующая кружка пива». Она фыркнула. «И ясное дело, по-настоящему вовсе несправедливо, что все принадлежит ему, потому как мы никогда не жили бы там, кабы не мой отец». «А ты знаешь, кто твой отец?» «Вообще-то я об этом не вспоминала после того, как услыхала слова Ауна». «Ну да», — Роза кивнула. «Я видела его 4 раза в жизни. Мой отец был знатный человек, а не дерьмовый башмачник или там хмельной забулдыга, который задирает нос и воображает, будто он купец из купцов, потому как прикупил за медную марку 2 мешка муки. Да и Аун был вовсе не такой мерзопакостный, покуда мой отец был жив, и в доме порой водились хоть какие ни на есть деньги». Но все кончилось, когда отец помер, ведь жена его, ясное дело, ничего не пожелала уделить нам, хотя вообще-то денег у нее самой кур не клюют. Она такая чванная, такая воображала, а моей матери даже запрещено являться туда, в их дом, по-прежнему обстирывать ее. А место это все-таки было одно из выгодных. Большой каменный дом в оловянном переулке. А стрепуха, когда я приносила чистое белье, всегда угощала меня каким-нибудь лакомством. Роза слегка покосилась на меня. Я сидела, ощипывая ломоть чудесного хлеба из просеянной муки, кроша его на мелкие кусочки, а мысли мои меж тем бродили вокруг да около, набегая друг на друга. Удалось ли вдове проникнуть к мэстеру Маунусу и Нико так, чтобы ее никто не остановил? И неудивительно ли, что Роза сидела внизу у стрепухи, меж тем, как отец ее расхаживал наверху в своих роскошных покоях, что он всемилостивейше удостоился увидеть свою дочь 4 раза. Однако же, ясное дело, это куда больше того, чем могла бы похвалиться я. Я вообще не знаю, видела ли я когда-нибудь того, кто был мне отцом. «Ну а что с твоим отцом?» — спросила Роза, словно прочитав мои мысли. «Я не знаю, кто он. Матушка не желает ничего говорить. Она сказала, что у нас и ее детей, мол, есть мама, и этого предостаточно. А еще она говорит, что так поступают все в тех краях, откуда родом семейство Тонеры». «А где это?» «Кое-кто из наших живет в Кампани. Но исконно мы родом из краев, что куда дальше отсюда. А зовется это место Кальмонте». «Никогдашеньки о таком не слыхивала». «Оно тоже далеко-предалеко отсюда. Матушка говорит, за Кольцевым морем». «Могу себе представить», — начала была Роза, но я так никогда и не узнала, что бы она сказала, потому как в этот самый миг кто-то постучался в дверь. Но стук был вовсе не учтивым постукиванием, а яростным, пугающим громыханием. Мы, вконец окаменев, сидели, словно 2 крошечных зайчонка в кустах. Глаза Розы были просто огромными от ужаса, да и мои наверняка тоже. Во всяком случае, сердце мое колотилось так, что в ушах свистело. «Отворите!» — взревел незнакомый мужской голос, и в дверь снова загромыхали. «Именем Дракона! Отворите дверь!» Я вскочила и выбежала в переход за кухней, а Роза, не мешкая, хотела последовать за мной. Мои пальцы дергали, тянули и рвали засов на двери черного хода, но его заклинило, и он никак не поддавался. Тут послышался громкий треск ломающихся досок, и дневной свет снова ворвался в кухню. Человек со знаком дракона, закованный в броню, перешагнув через подоконник, вошел в кухню, а за его спиной я разглядела багрово-красную рожу Ауна. «Это она!» — вскричал он. «Вон та маленькая с темными волосами! Это она, ведьмина дочка!»